Вот так и знал. Закрыла лицо руками, плачет. Он прикоснулся рукой к ее плечу, погладил, успокаивая. «Ирочка, все будет хорошо. Не волнуйся. Завтра мы все выясним и сразу сообщим. Ира!» Она, наконец, совладала с собой и подняла голову. Мокрое от слез лицо покраснело. «Да, да, прости. Я сейчас успокоюсь. Ты не представляешь, как я испереживалась!» Вдруг какая-то неожиданная мысль заставила ее схватить Петра за руку. С мольбой в голосе она воскликнула. «Петя! Скажи мне честно, он погиб? Его убили?» Щеткин в испуге отпрянул. «Да ты что! Типун тебе на язык! С чего ты решил? Ир, ну разве можно так? Ну как можно такое думать?» Ирина вдруг успокоилась и тихо сказала. «Спасибо, Петя. Иди». Прямо не знаешь, что лучше, когда она плачет или когда становится такой холодной и рассудительной, подумала бы Ирина Щеткин. Но, помня наставление Плетнева, постарался быть с Ириной помягче. «Ир, все в порядке?» Ну вот, опять слезы по щекам катятся. Она судорожно вздохнула и мягким движением руки подтолкнула его к двери. «Все в порядке. Иди, иди, Петь. Спасибо тебе». За дверью Щеткин вздохнул с облегчением. Вроде разговор удался. Ирина теперь знает, что поиски Саши ведутся, что его след отыскался, и теперь дело времени, когда его обнаружат. Хочется думать, что с ним действительно все в порядке. Он постоял за дверью, прислушался. В квартире было тихо. Наверное, Ирина сейчас обдумывает всю информацию и строит свои догадки. Ну и хорошо, если так. Хоть голова занята делом, а то лить слезы — последнее дело. «Слезами горе не поможешь», — вспомнил он народную мудрость и тут же одернул себя. «Пока никакого горя нет. Ну, сбежал муж от жены, с кем не бывает. Иногда только так и выясняются отношения». Петр вспомнил свою студенческую любовь, когда его любимая девушка Лара повадилась именно таким образом выяснять отношения. Они как раз решили вместе снимать комнату, поскольку он приехал из маленького провинциального городка и жил в общежитии, а Лара захотела пожить самостоятельной жизнью и ушла из родительского дома. Любовь у них была в полном разгаре, а тут жилье отдельное, никаких родителей, живи да радуйся. Старушка-хозяйка в их комнату не заглядывала, целыми днями наслаждаясь своим недавно приобретенным телевизором. И только и знала, что переключала кнопки программ, боясь пропустить что-нибудь интересное. Она даже не предполагала, какой захватывающей жизнью живут ее квартиранты. Никаких телевизоров не надо. Все было замечательно, пока Петя и Лара не съехались. До этого даже не было причин ссориться. А тут вдруг появились, да, одна за одной. Вроде бы и повод каждый раз мелкий, совсем ничтожный, помолчать можно спокойно, так нет. Они заводили друг друга, и никто не хотел первым остановиться. В разгар спора Лара вдруг молча уходила из дома и пропадала по несколько часов. Он уж не знал, что и подумать. Всегда считал, что если люди живут вместе, можно нормально выяснить отношения. Тем более совсем нетрудно сказать, куда идешь и когда вернешься. А такого ухода от объяснений не понимал. Лара появлялась поздно вечером с гордым видом. Но когда он начинал к ней подлизываться, быстро отходила, наступало перемирие и прочая любовь-морковь. Где шлялась все это время, не признавалась. Однажды, все-таки в минуту особо сладостного примирения, созналась, что элементарно ходила в кино. Петр был страшно поражен. В то время как он места себе не находил и представлял ее то под колесами машины, то стоящей на трамвайных путях, она наслаждалась в кинотеатре фильмом и о нем даже не вспоминала. Правда, несколько раз уходила в соседний двор и сидела на детской площадке в крошечной деревянной избушке, пряталась от него и людей, страдала. Это когда Оказывалось, что в пылу гнева выскакивала из дома без сумочки и кошелька.